Глава 12. Ирина. Визитов Матвея больше не было. Наверное, возвращение Тёмы повлияло на него. Я могла дышать и жить спокойно. Страх, преследующий меня днем и ночью, отступил. Вместо него в сердце вновь поселилась надежда. Мой родной мальчик, смелый и отважный. У нас все получится. То время, что я ждала нового посещения Тёмы, копалась в каждой кучке мусора, исследовала каждую полку, пытаясь отыскать хотя бы мелочь, которая может помочь нам с побегом. Возможности у меня крохотные, но надо использовать и их. Кряхтя, упершись в стену ногами, отодвинула громоздкий стеллаж. Должно быть, его сколотили 100 лет назад. За ним валялись мелкие клочки бумаги, клочья паутины и другой ссор. Я села на пол, скрестив ноги, и методично принялась перебирать свои находки. Когда исследовала почти все, заметила блеск в очередном клочке паутины. Это был кусочек лезвия от строительного ножа. Не знаю, как он мог мне сгодиться, но лучше я его сохраню. Больше ничего интересного не попалось. Потея от натуги, подвинула стеллаж ближе к стене. Не нужно, чтобы Костя или Матвей заметили мою перестановку. Я села на кровать, разглядывая лезвие. Если все надежды опять превратятся в прах под моими ногами, то оно мне пригодится. Больше не хочу, чтобы Матвей пользовался мной как вещью, распоряжался моей жизнью. Сунула обломок в карман, обернув клочком бумаги, чтобы не порезаться случайно. Стараясь не зацикливаться на одном варианте побега, продумывала различные решения. Если взять отломанный кусок доски и огреть Костю по затылку, когда он принесет еду? Вряд ли. Эдакого кабана так просто в отключку не отправишь, а шанса на второй удар у меня не будет. Соблазнить его? Он знает, что с ним в этом случае сделает мой муж, а его Костя боится до дрожи. Видела его взгляд, когда Матвею случалось прикрикнуть на водителя. Заманить сюда Аделаиду? После того, как я познакомила ее затылок с вазой, она не рискнет остаться со мной наедине. Я взяла кусок проволоки, забралась к окну. Костя предупредил меня, что будет только ближе к вечеру. Времени у меня много. Железякой принялась ковырять вокруг винта. Вдруг это поможет мне легче их открутить. Да и чем еще заняться? Винты вгрызлись глубоко в пластик. Потихоньку водила туда-сюда проволокой, тоненькой стружкой, снимая кусочки оконной рамы. До вечера мне удалось отковырять приличный слой, почти обнажив шляпку, несмотря на мой простенький инструмент. Довольная собой, слезла со стола, оттащила его назад, доски пристроила на стеллаж и улеглась на кровать. «Мама!» — затарабанил в дверь Тёма. «Скорей!» «Сыночек, зачем ты пришел?» Подлетела к железной створке. «Уходи быстрее, сейчас придет Костя!» «Он ужинает на кухне, мы только вернулись с парка. Аделаида Рудольфовна с ним. Я принес отвертку. Представляешь, сегодня гуляли с няней Светой в парке, потом перелезли через забор и нашли магазин, где купили нужную отвертку. Она была с ручкой, которая снимается, только она не пролезет». Под дверью звякнула, и в подвал закатился стальной стержень. «Тёмочка, ты молодец!» Я подхватила отвертку, сжимая в руках свой ключ к свободе. «А теперь беги! Стой, ты рассказал все няне?» «Мамочка, она не расскажет! Няня Света поклялась!» «Хорошо, а теперь беги, торопись!» Звук шагов сына растаял. Я вернулась на кровать. Мне не терпелось заняться своим освобождением, но скоро придет мой тюремщик. Спешка сейчас нам только во вред. Значит, Тёма решил рассказать все няне. Я разучилась верить людям, хотя Светлана мне нравилась. Она одна не была враждебно настроена ко мне и не раз выручала. Когда Матвей требовал моей незамедлительной явки, врала ему, что укладываю сына. Я была ей благодарна за эти спасительные часы. Но не ошибся ли Тёма, доверив няне такой секрет? Одно лишнее слово, и все пропало. Дверь скрипнула. Показался Костя с подносом в руках. Молча поставил его на стол, не глядя в мою сторону, и вышел. Как только в замке провернулся ключ, я вскочила, подтащила стол к окну, взяла доски, залезла и попробовала открутить винт. Как и думала, сидел он глубоко, и моих сил не хватало. К тому же отвертка без ручки не так удобна. Она проворачивалась в потных ладонях. Я стала поддевать тот винт, который расковыряла за день. Потихонечку он поддался, а потом и начал откручиваться. Есть! Работы тут дня на два, если брать время с запасом. Вернула винт на место и принялась за другой. Почти всю ночь провозилась с окном, открутив три винта. Удалось справиться с ними намного раньше. Когда небо посерело, предвещая скорый рассвет, легла спать, впервые за долгое время, почти счастливой. На следующий день Тёма пришел после обеда. «Папа с Костей уехали. Тебе удалось открыть окно?» «Остался один винт. Теперь надо собрать нам немного еды в дорогу, милый, и положить мне вещи — джинсы, кроссовки, футболку и ветровку. Все висит в шкафу». «Я скопил немного денег. По-моему, на билет не хватит, но ты сможешь заработать?» «Конечно, родной. Сейчас было важно лишь сбежать. В конце концов, существуют кризисные центры для женщин и детей. Доберемся до города подальше отсюда, отыщем такой. Сочиню историю правдоподобней. Говорить, что я жена Стрельникова, опасно. Если меня отыщет Матвей, даже подумать страшно. Одно не давало мне покоя. У нас не было документов. Но просить об этом сына не стану». «Няня Света сказала, что поможет нам. Ты можешь попросить ее о чем угодно». Я задумалась, стоит ли обращаться к няне. А что она сможет? Вскрыть дверь кабинета? Хотя иногда риск оправдывает себя. «Тёма, послушай, передай няне Свете, что у папы в кабинете, в верхнем ящике стола, лежат наши паспорта. Если у нее получится их достать, то будет просто замечательно. Но пусть не рискует понапрасну. Скажешь?» «Хорошо, мама, я пошел, а то еще Аделаида меня заметит». «Беги, родной, жду тебя завтра».